Глава 16. И воздастся каждому по вере его. «Милок, нам бы голову где преклонить?» Старуха открыто зевала. Сказывался возраст. Долгое пешее путешествие утомило женщину. «Так там лежанки есть». Детина, не желая вставать, рассеянно махнул рукой в дальний угол дома. Он, вероятно, был еще в мечтах о легкой и беззаботной жизни, о быстрой победе над магами, о своей грозной Катупальте. Бабка кивнула и, не отвлекая деревенского полководца от его мыслей и планов, встала из-за стола и потащила свою упрямую спутницу в глубину домика. Парень, нехотя встав, пошел за ними. В одной из комнат действительно обнаружились лежанки, тюфяки, набитые соломой. Вот только находились они рядом со сломанными и обожженными кроватями. «Дикари!» — вздохнула Яга, разматывая на мне ремни. «Вот что с людьми алкоголь и дурман делают!» «Что сказал Цирин, Лена?» «Сказал прекращать комедию и открывать портал в его кабинет». «Правильно!» — кивнул Леший. «Втроем нам здесь с этим пьяным сбродом не справиться. И все же, что здесь произошло?» Не могли они просто так с ума сойти. Кто-то явно подзуживал, руководил. Да и катапульту эту где-то надо было раздобыть. «Ну, это пусть маги разбираются», — отмахнулась старушка, заканчивая разматывать последний ремень. «Мне здесь как-то не по себе. Воздух чересчур противный. Открывай, Лена, портал». Меня изначально связали слабо, только для видимости, поэтому руки не затекли. Привычно раскрыв проход в кабинет ректора, я увидела, что он там не один. В комнате собралось примерно 20 человек, преподаватели и самые сильные выпускники. Цирин решил устроить внеочередную практику? Впрочем, это его дело. Я отошла в сторону, давая возможность пройти, и скоро в домике появились сам ректор, его правая рука Джадер Урх Кранал Аран Витерас. Примечание. Урх. Частица — показатель клана, которому принадлежит гном. Аран — частица — показатель семьи, которой принадлежит гном. Конец примечания. Чистокровный гном, умеющий видеть подземные и тайные ходы. Секретарь — Аэлеуния Инариниус. Надменный красавец-эльф, чувствующий любую природную магию. Вивьена Арсинская — первый специалист личинам и галлюцинациям. Альтер Анцирский, превосходно ладящий как с миром флоры, так и с разнообразной фауной, и половина выпускного курса, включая Арсенеция Антвартенского. В комнате сразу стало тесно. «Рассказывай», — приказал ректор, кивком поздоровавшись с моими спутниками. Я захлопнула портал и посмотрела на своего учителя. Он был предельно собран и серьезен. «Что же тут такое происходит?» Я пересказала всю ситуацию, и, несмотря на ее комичность, никто из пришедших даже не улыбнулся. «Уходите отсюда», — велел Цирин, когда я закончила. «Куда угодно, но все трое. И пока я с тобой, Магдалена, не свяжусь, вы не разделяетесь, понятно?» Я кивнула и открыла портал в доме Киги. Когда учитель говорит таким тоном, спорить с ним опасно для жизни. Максимилиан Цирин. «Это сладкая смерть», — уверенно заявила Вивьена Арсинская, когда я созвал преподавателей для совещания в своем кабинете. «Только этот галлюциноген способен так массово влиять на сознание людей и держать их под кайфом продолжительное время». «Откуда во Фризии, да еще и в обычном крестьянском селении, сладкая смерть?» — нахмурился Аэлюмний и Инариниус. «Она растет только в вечном лесу». «Значит, кто-то принес, и не удивлюсь, если специально». «Вы думаете, Вивьена, это попытка устроить бунт против магов?» — уточнил я. «Это одна из многочисленных попыток», — ответила магиня. «И я уверена, что за ней последуют другие, гораздо более жестокие. А это так, пробный шар». «Что ж, вполне возможно, что так все и есть. Значит, поступаем следующим образом. На случай, если это ловушка, идем туда впятером. Я, Джадер, Вивьена, Аэлеуний, Альтер. Остальные преподаватели усиливают оборону». «Нам не хватит людей», — подал голос Альт. «Мы возьмем еще выпускников, самых сильных студентов. Вивьена, те трое, что сейчас проводят разведку в селе, могут нам помочь?» «Нет», — категорично покачала головой пожилая женщина. «Им лучше как можно скорее покинуть это место и не расходиться хотя бы несколько часов». «Ясно. Тогда у тех, кого я только что перечислил, есть несколько минут на сборы. Встречаемся здесь же. Айлюний, Джадар, соберите выпускников и приведите их сюда». К тому моменту, как Магдалена открыла портал, мы все были в полной боевой готовности. Да, крестьяне повеселились знатно. Грабежи, насилие, убийства. Почти в каждом доме по трупу. Те, кто выжил, пребывают в твердой уверенности, что уж теперь-то они точно свободны. Отчего, интересно? А завтра у них начнется новая, более сладкая и веселая жизнь. Магиня оказалась права, это действительно была сладкая смерть. Эльф нахмурился, почувствовав знакомый запах. Трава принесена из самого сердца вечного леса, не далее, чем пару суток назад. И принес ее человек, не эльф. «Такое разве возможно?» В удивлении вскинул брови гном, пытавшийся найти любые тайные ходы в селении. «До этого дня я бы ответил нет. Теперь даже не знаю. Нужно обязательно пообщаться с владыкой». «Это мне только что тактично намекнули, чем необходимо заняться в первую очередь. Ну, спасибо». У Айлиуния с родственниками отношения были более чем натянутые, а значит, сам он общаться с отцом не будет. Никого другого тот не примет. Остаюсь я. Как будто мне других проблем мало. «Никаких ходов», — заявил между тем гном. «Все, кто здесь был, пришли по земле». «Или прилетели», — задумчиво пробормотал я. «Думаете, катапульту для этого сюда привезли?» — проявил смекалку Джадар. «Чтобы никто другой по воздуху не смог объявиться. Пока не знаю. Но сбрасывать эту версию со счетов нельзя. Не просто так в маленьком далеком селении появилось такое убийственное для драконов оружие. Одурманенных крестьян повязали и порталом отправили в тюрьму, сопроводив запиской, подробно описывавшей все произошедшее. Катапульту я переправил туда же. Трупы похоронили, дома с дурманом сожгли. Теперь в селении никого не осталось. Вокруг все было пусто и уныло. Магдалена. Я была у Еги. Повторяла с Лорен пройденный материал. Старушка готовила ужин. Леший на улице разгребал снег, в очередной раз заваливший маленькую полянку. Портал, и из кабинета вышел ректор. Напряженный и чем-то взволнованный. «Даня здесь?» Спросил, поздоровавшись с нами кивком. «Да, работает во дворе», — удивленно ответила я. Цирин выглядел более чем странно, и мне это не нравилось. Опять что-то случилось. Позвав Лешего в дом, наша хозяйка практически насильно усадила профессора за стол, налила чай, и только после того, как тот выпил нужное количество волшебной жидкости и успокоился, спросила. «Что произошло?» Профессор вздохнул и рассказал, как крестьяне над селом возле замка сбили катапультой одну из драконесс. «Мне нужна ваша помощь, сударыня, ваша и Дани. Нужно проникнуть туда и попытаться понять, в чем дело, а потом сообщить мне». «Без Лены мы с вами связаться не сможем», — покачала головой Яга. Цирин покосился на меня. 33 несчастья, боюсь, это правда. Но, пожалуйста, постарайся не натворить там дел». Обидеться я решила потом, пока же только кивнула, показывая, что приняла к сведению его слова. Проводив профессора назад в академию, мы стали собираться, заодно и придумали план. Объявить нас с Даней женихом и невестой была идея Лорен. «Очень уж строптивая невеста получится», — хмыкнул Леший. «Так вы ее ремнями обвяжите!» — в шутку предложила полуцирх. Ее идею восприняли всерьез, и вскоре мы, подготовив свои маскарадные костюмы, вышли через портал неподалеку от академии и с воодушевлением стали играть каждый свою роль. Сначала было весело, но когда все открылось, наше веселье резко пошло на убыль. Вернувшись домой, Яга первым делом позвала Лорен. «Противоядие от сладкой смерти знаешь?» Девушка, побледнев, кивнула. «Тогда иди и делай. 3 порции. Где находятся травы, ты знаешь». Договаривала она уже в пустоту, полуцирх бежала к сундукам. «Вы думаете, мы заразились этой гадостью?» — нахмурилась я. «Не знаю, но лучше перестраховаться. Кто бы ни занимался этой травкой, он очень умный и хитрый человек». «Почему не эльф?» — удивился Даня. «Ни один эльф никогда не будет себя травить этим дурманом. Нет, здесь поработал человек. А вот какие у него были идеи и желания, этого я не знаю. Может, ему не понравился прием в том селе, а может, все это направлено против магов. Пусть Цирин с его командой разбираются. Там существа опытные». Прибежала Лорен, вручила каждому по большой кружке со свежим зельем. Вкус был отвратный, но я заставила себя проглотить все до последней капли. «Вот, теперь все в порядке», — удовлетворенно кивнула старушка, выпив залпом лекарства и даже не поморщившись. «Даня, негодник такой, не плюйся здесь!» Леший покраснел и виновато пробубнил. «Так вкус же отвратительный!» «Зато жив останешься!» — отрезала яга. Через некоторое время пришел через портал Цирин. Увидев, что у нас все в порядке, удовлетворенно кивнул. Дал разрешение расходиться и вновь исчез у себя в кабинете. «Отлично! Теперь можно и во дворец отправляться!» Ночь я провела во дворце, снова, как и вчера, даже не сомкнув глаз. Елисей, чтобы не обижать жену, попробовал ее стряпню и теперь радовал слуг своим лицом цвета радуги, а меня — разнообразными болячками. Уж не знаю, что там Василиса намешала в свои блюда, но эффект был убойным, причем в прямом смысле этого слова. Царь-батюшка регулярно навещал кабинет задумчивости, иногда его рвало. Питался он только моими зельями, от которых ему на некоторое время становилось лучше, и куриным бульоном, сваренным на этот раз мрачным поваром. Ее величество из своих покоев не показывалось, и я регулярно появлялась у нее с микстурой от истерики. В общем, всем во дворце было очень весело. Утром я была злой, уставшей и совершенно не выспавшейся. Деда, надумавшего вдруг появиться без предупреждения в моей спальне, я встретила рыком смертельно раненого хищника. Тот даже опешил от такого приветствия. «Магдалена, девочка моя, ты здорова?» «Понятно. И чем я могу помочь?» «Убей их всех!» Простонала я в изнеможении, откидываясь на подушке. Очень сильно хотелось спать. «Кого конкретно? По именам, пожалуйста». «Начни с Елисея и Василисы». «Ясно. И что с ними? Хотя молчи, я сам посмотрю». И дед вышел из комнаты. Вернулся он через несколько минут, когда я уже засыпала, трясущийся от сильного смеха, да так, что слезы из глаз катились. «Магдалена, умница моя! Ты его от чего лечила?» «От несварения!» — буркнула я угрюмо. «А надо было от приворота!» «Ох, я аж проснулась и на постели подскочила! Деда!» «Ты хочешь сказать, Василиса пыталась приворожить собственного мужа? Ты уверен?» Скоротей хмыкнул. «Я больше 10 лет при императорском дворе прожил. Что такое приворот, знаю превосходно». «Но зачем ей?» «Вот пойди и сама у нее сейчас спроси. Начальник твой уже там давно, живой и здоровый. Рвет и мечет под дверью своей ненаглядной. А она тебя зовет. Говорит, что только ты защитить ее можешь». И дед громко расхохотался. Я устала, протерла глаза, слезла с постели и вышла в коридор. Скоротей, естественно, пошел следом, тщетно пытаясь успокоиться. Да, действительно, Елисей был возле комнаты жены. «Василиса, открой, мы просто поговорим. Ну что за детский сад?» Выговаривал он раздраженно двери. С той стороны послышались всхлипы. «Без Лены не открою!» «Да что я тебя съем, что ли? А вот, кстати, и защитница твоя пожаловала. Лена, хоть ты ей скажи, ну что за цирк?» «Василиса, это я», — подала я голос. «Открывай», — послышался звук отпираемой двери, и мы наконец-то смогли проникнуть в покои царицы. Сама владелица комнат с заплаканным лицом стояла возле входа. «Зачем? Вот скажи, зачем ты подсыпала приворотное зелье? И где ты его взяла?» «Устала», — спросил царь. «Я не хотела! Там на полочке много разных пузырьков стояло. Я с солью перепутала». «Хорошо, хоть не с мышьяком», — хмыкнул безо всякого почтения к венценосным супругам Скоротей. Подруга вспыхнула и уставилась в пол. «Так, погодите, а как вообще приворотное зелье оказалось среди специй на кухне?» Вмешалась я в семейные разборки. «Елисей, Василиса, кто еще, кроме меня, у вас тут магией или целительством себе на жизнь зарабатывает?» В комнате воцарилось молчание. «Действительно», — пробормотал растерянно царь. «Откуда зелье на кухне?» «Никто», — ответила царица на мой второй вопрос. «По крайней мере, мне ни о ком не известно». Ну вот мы и приплыли. По дворцу, как по собственному дому, свободно разгуливает злоумышленник и оставляет сильные зелья там, где ему хочется. Придется ставить охранку и фильтровать чувства, эмоции, желания слуг. Да уж, скучно мне точно не будет. Ваше Величество! Послышался насмешливый голос деда. Если моя внучка вам прямо сейчас не нужна, я украду ее у вас на пару секунд, обещая вернуть целой и невредимой. Портал, и мы снова в его келье. Какая интересная у тебя работа. Язвительно поддел меня родственник. Спасибо за поддержку. Устало фыркнула я и уселась на чужую кровать. Зачем я здесь? Затем, что я хочу, наконец, повидаться с любимой дочерью, а твой дрожайший замок меня не пропускает. Сбросив маску весельчака, раздраженно ответил Скоротей. И не пропустит, по крайней мере, пока Элли не родит. Ну вот я это и сказала. И совсем не страшно, правда же? А то, что дед начал дышать, как разъяренный бык, совсем ничего не значит. По крайней мере, я на это надеюсь. И давно? Почти сразу же. Думает, считает, потом угрюмо. То есть избавиться от ребенка уже не получится? К твоему глубокому огорчению нет. Пусть так. Открывай портал. Хоть на супруга ее полюбуюсь. Дед у меня в замке? Ладно, пусть так. В портал я вошла первой и, выйдя уже в замке, мысленно попросила его. Пропусти моего деда, но, если сможешь, полностью заблокируй его магию. «Сделаю, наследница!» Послышалось в ответ, и возле меня тут же появился Скоротей. Следом за ним из воздуха соткалась Хельгира. «Приветствую, видящая!» Дед, не видевший до этого Лернеев, с изумлением наблюдал за ней. Я же кивнула и спросила, «Как Элли и Агата?» «Первая сейчас на кухне готовит. Беременность протекает спокойно. Вторая у тебя в комнате». Спит после очередных попыток наладить контакт с замком. Отчитался призрак. «Хорошо, позови сюда Элли. Предупреди, что здесь ее отец, и что у него заблокирована магия». «Слушаюсь, видящая». И Хельгира исчезла. «Это как это? Заблокирована магия?» Нахмурился Скоротей, тщетно пытаясь прочесть хотя бы одно заклинание. «Деда, твоя дочь беременна, ей нельзя волноваться. Вернется к тебе твоя магия, когда покинешь замок». Родственник раздраженно сверкнул глазами, но промолчал. А из коридора в холл уже спешила тетушка. «Папочка, как я рада тебя видеть!» «Не знаю, что ответил бы тот, если бы владел магией, и рядом не было бы меня». Но так он искусственно улыбнулся. «Ну, здравствуй, Колобок. Пойдем, познакомишь меня со своим супругом». На месте Элли я бы насторожилась, но та лишь расплылась в улыбке и поспешила по коридору. Дед пошел следом. «Вмешайся, если понадобится», — встревоженно попросила я у замка, боясь, как бы эти два упрямца не натворили дел. «Не беспокойся, наследница», — пришел ответ. Даниил. «Скоро уже придет весна. Белкам перестанут грозить мелкие стрелки 5-10 лет. И краснохвостые красавицы снова будут безбоязненно скакать по деревьям у опушки. Проснется Михайло Потапыч и опять начнет развлекаться с местной молодежью. Деревенский народ потянется в лес по грибы-ягоды, а Арина Еговна отправится по болотам возобновлять свой запас трав. Моя жизнь вновь войдет в привычную колею, станет спокойной и упорядоченной. Только почему мне так тоскливо при одной мысли об этом?» Максимилиан Цирин. Сладкая смерть, катапульта, влюбленный в небрачный сын императора, болеющая драконесса, предстоящий разговор с правителем эльфов, запутавшийся в себе полуцирх, ну и, конечно, мои личные 33 несчастья. И почему все это досталось лично мне? Альт уже успокоился по поводу Агаты. Магдалена уверила его, что практика проходит без проблем, с девочкой все в порядке. Она ест, спит и постоянно гуляет по замку, снова и снова напрасно пытаясь установить контакт с разумным сооружением. А матери, находящейся в постоянном стазисе в том же замке, ребенок, судя по всему, уже успел забыть. Ну и хорошо, все равно помочь родительнице Агата ничем не может, а душу травить незачем. Крестьяне говорят, обжегшись на молоке, на воду дует. Так и я. Получив неприятный опыт с одурманенными крестьянами, я расставил охранки возле остальных селений, находящихся неподалеку от замка. Так что если теперь что-то там случится, я узнаю об этом первым. Но как же хочется тишины и покоя хотя бы на несколько недель. Магдалена. К моему удивлению, общение двух мужчин прошло без особых проблем. Не понравившись друг другу с первого взгляда, они мудро решили не тревожить беременную тетушку. И при ней натянуто улыбались и общались чересчур вежливо. Когда Элли не было рядом, они друг друга игнорировали. Дед продолжал бывать в замке. Каждый раз при его появлении разумное строение блокировало его магию. Скоротея это раздражало, но ради любимой дочери, носившей своего первенца, он готов был мириться с временными неудобствами. Мне кажется, что хоть он и ворчит, но внука полюбит так же сильно, как и дочь, и первый будет вставать на защиту ребенка при любом упоминании о разнице в положении у родителей малыша. Вернувшись во дворец, я везде расставила охранки. На подробное сканирование персонала меня не хватило. Усталость взяла свою, и я уснула прямо на софе в тронном зале. Проснулась, кстати, у себя в покоях. Кто меня перенес, я так и не узнала. Василиса с Елисеем помирились. Удостоверившись, что супруга отравила его ненарочно, царь великодушно забыл о последствиях неудавшейся трапезы. Хочется верить, что таинственный отравитель, притаившийся во дворце, хоть на пару недель возьмет перерыв, и я смогу наконец-то отдохнуть и вдоволь выспаться.